Глава 16. Тиана Дисонре. Красотка. Улица за то время, что она провела в товариществе, ничуть не изменилась, но Тиане она теперь казалась гораздо привлекательнее. «Всё-таки хорошо, что мы решили сразу с этой неприятной ситуацией разобраться», — сказала себе разведчица. «Сейчас бы сидели с Германом на базе и ждали, что случится первым. Явятся ли нам мстить атланты, захочет ли местная полиция нас арестовать, или всё-таки Кусто очнётся первым?» Вздохнув полной грудью, девушка прочитала адрес, который ей дала шипящая. «Совсем недалеко, можно даже не вызывать такси. Даже уровень тот же, 15-й». «Схожу», — решила девушка. «Герман там чем-то занят, но, судя по показаниям скафандра, ничего плохого с ним не происходит. Тоже гуляет, наверное. Вот и будет ему сюрприз». Мрачное административное здание осталось далеко за спиной, а разведчица так и не вызвала такси. Шла по тротуару, любовалась хлорно-зелёным небом и оранжевым солнцем, разглядывала чужую архитектуру, яркие неоновые вывески всех форм и размеров. Город казался красивым и величественным. Все эти громады из стекла и металла ничуть не подавляли, хотя и вызывали стойкие ассоциации с технофанатиками, от которых никогда нельзя ждать чего-то хорошего. Даже пожалела на секунду, что не позвала Германа. Вдвоём гулять было бы намного интереснее. Правда, прогулка очень быстро закончилась. Межвидовой салон красоты сиял вывеской и притягивал взгляд, так что Тиана решила больше не расстраиваться. С Германом они погуляют после. Тем более под вывеской более мелкими буквами было написано: «Хочешь изменений к лучшему? Начни с себя». Конфликт с целой расой, убийство разумного существа, трансформация Ликса, которая началась в самый неприятный момент. Тиана определённо хотела изменений к лучшему. «Вот и незачем ждать», — подумала девушка и смело шагнула в здание. Её визиту в салоне очень обрадовались. Комната с кислородной атмосферой не пустовала. Мастер как раз священно действовал над ещё одной Василиской, так что пришлось подождать. Но её заверили, что совсем скоро подойдёт её очередь. Выдали какой-то журнал, напечатанный на пластике. Там были красочные фотографии дам, которые уже подверглись процедуре. Тиану необходимость подождать совсем не расстроила. Ей было интересно наблюдать через прозрачные двери, как работают мастера. Интересно рассматривать журнал. Правда, ни в журнале, ни в комнатах никого похожего на Кинаров не было, но всё равно было ужасно увлекательно. Когда довольная Василиска вышла, разведчица чуть тоже не сбежала. Внезапно поняла, что сейчас окажется во власти вон той когтистой и клыкастой дамы с оранжево-красным капюшоном, и почувствовала себя, как перед последним экзаменом в интернате. Её тогда чуть не отчислили в солдаты. Однако бежать, как и тогда, было поздно, и Тиана решительно прошла в шлюз, дождалась, когда сменится атмосфера, и вышла в комнату. «Такие, как ты, ко мне ещё не приходили», — в голосе ящерицы сквозило удовлетворение, готовность к новым вызовам и любопытство. «Да и вообще мало видела женщин-атлантов. Что хочешь?» «Я не атлант», — скрупулёзно поправила девушка. «Хотя они мне и родственники. У меня скоро приём, потому что я представитель цивилизации, которая ещё не встречалась с Содружеством, и мне нужно к нему подготовиться». «О, — обрадовалась мастер, — интересные новости». «Да ты не бойся», — ящерица заметила, что клиентки не по себе. «Усаживайся в кресло, будем экспериментировать. Не бойся, у меня хороший вкус. Будешь красивая». Следующий час пролетел как одно мгновение. Было очень интересно, очень страшно и очень волнующе. Тиана разглядывала себя в зеркале и не узнавала. Волосы стали гораздо короче. С боков вообще выбриты, так что посередине головы от лба к затылку шёл гребень ярко-красных у корней волос. Цвет был не одинаковый, ближе к кончикам он становился жёлтым. Тиане очень понравился этот переход. Однако волосами изменения не закончились. Изменился цвет глаз. Раньше они были фиолетовыми, а теперь, после того, как Василиска что-то закапала, зрачки стали неоново-голубыми. Мастер обещала, что в сумраке они будут еще и светиться. Кожа лица тоже изменила оттенок. Скулы ярко выделились. Щеки получили теплый рыжий румянец. Узнать прежнюю Тиану было решительно невозможно. Но девушке нравилось новое лицо. Возможно, оно стало более хищным. Но Василиски так покорили Тиану своей яркой расцветкой, излучающей уверенность и радость жизни, что ей захотелось быть на них похожей. «Ну как? Королева красоты! Теперь любой самец упадет к твоим ногам и будет умолять, чтобы ты с ним спарилась». Мастер была своей работой довольна. «Не против, если я добавлю твое изображение в каталог?» Тиана вежливо поблагодарила мастера, расплатилась и вышла из салона, едва не забыв надеть скафандр. Последняя фраза напрочь выбила ее из колеи. «В каком смысле спарилась?» — с ужасом думала девушка. «Это вот как древние кеннары делали? До появления симбионтов и инкубаторов?» Дальше мысли не шли, так и крутились на одной фразе. «Нет, так не пойдет», — сказала себе новоявленная королева красоты. «Если не прекратить, я так с тротуара рухну. Все, больше даже думать об этом не буду. Интересно, а Герману понравится, как меня разукрасили?» Последнюю мысль тоже пришлось усилием воли отбросить. Герман уже ждал ее все там же, возле небоскреба, в котором располагалось товарищество. «Ну, как тебе?» — с замиранием сердца спросила девушка. Герман почему-то отскочил на пару шагов, потом всмотрелся в ее лицо через забрало скафандра и как-то неуверенно уточнил. «Тиана?» «Ага», — кивнула девушка. «Ты что, правда меня не узнал? Это я в салон красоты ходила, представляешь? Мне сказали, что на прием лучше идти заранее и украсить себя». «Ты стала похожа на ящерицу», — оторопело сказал напарник. «Вот-вот, меня украшала мастер Василиск. Они такие красивые вживую. Мне бы хотелось быть на них похожей. Правда красиво получилось?» Герман еще раз посмотрел на ее лицо. «Да, очень ярко, красиво. Только я тебя не сразу узнал». «Я сама себя в зеркале не сразу узнала», — похвасталась Тиана. «Но нам еще нужно купить красивые костюмы». «Ага, я тоже такое мнение слышал», — кивнул Лежнев. «И даже вроде бы нашел проводников, если они еще не сбежали. Поехали в отель, они должны там с нами встретиться». Да нельзя заинтригованная, Тиана последовала за напарником. Оказывается, пока он ее ждал, он успел снять номер в отеле, который Тиане показался очень уютным и домашним. Он выглядел совершенно так же, как ее комната в интернате, разве что кровать только одна. В остальном один в один, даже водой пользоваться нельзя. Правда, в интернате, когда ее все-таки включали, она была без неприятных примесей. Наивная курсантка, помнится, как-то задумалась. А почему так? Зачем включать воду по расписанию? Случилось это далеко не на первом году обучения, поэтому она долго не решалась задать вопрос преподавателям. Знала уже, что за дурацкие вопросы могут наказать. Но любопытство все-таки пересилило, и преподаватель объяснил, что это сделано специально, чтобы курсанты привыкали к тяготам и лишениям и одновременно учились быть дисциплинированными. Когда она рассказала о том случае Герману, он ругался и почему-то называл ее преподавателей «Макаренками хреновыми», а потом извинялся перед Макаренко, кто бы это ни был. Обещанные напарником проводники явились всего через несколько минут после того, как они с Германом вошли в номер. Встречать их пришлось уже возле отеля, потому что проводников не пустили даже в вестибюль. Приехали они на каком-то летающем грузовичке самого потрёпанного вида и сейчас упорно вытаскивали что-то из объемистого багажника. «Это чего?» — ошеломленно спросил напарник, рассматривая какой-то непонятный, явно технический предмет, который два тайдарианца с трудом пытались отцепить от своего средства передвижения. «Ускоритель! Кварковый!» — радостно доложил один из тайдарианцев. «Бери, Атлант, не пожалеешь! Мы знаем, что новичкам всегда интересна техника Содружества. Это производство минотавров, у них ускорители лучше всех. В свое время все военные в Содружестве от восторга писались, когда минотавры раскрыли секрет производства этой штуки. Плазменные снаряды стабилизируют и разгоняют, благодаря чему пушки можно использовать не только на малых дистанциях и не только в космосе. Отдадим по себестоимости. «Блин, да нам вроде и не надо», — как-то растерянно ответил напарник. Тиана заметила, что он колеблется. Видно было, что этот непонятный ускоритель ему почему-то очень понравился. И проводники расстроились, поникли. «Давай выкупим», — предложила девушка. «Вдруг для чего-нибудь пригодится». «Да зачем он нам-то может понадобиться?» Признаваться, что ей просто стало жалко расстроенных продавцов, да и самого Германа, Тиана не стала, чтобы не обидеть. Впрочем, Герману объяснение не потребовалось. Тем более, что денег у них после выполнения заказов оказалось достаточно. Девать их, по большому счету, все равно некуда. Да и тайдарианцы цену запросили небольшую. Это Герман пояснил. Он успел быстро просмотреть предложения на рынке. «Он хоть не краденый?» — подозрительно уточнил он. «Нет, что ты!» — возмутился тот, который представился Дейлом. «Совершенно легальный, с нашей свалки. Мы его выкупили по цене металлолома». Герман замысловато выругался. Он как раз перевел деньги за эту непонятную загогулину. «В смысле со свалки? То есть вы мне сломанную хрень продали?» «Да ты чего, Атлант?» — возмутился Чип. «Мы честные существа. Работает он, как хочешь, проверяй. Или хочешь, приходи к нам на свалку, мы тебе продемонстрируем. У нас и пушка есть работающая. Мы тебе и ее продадим, если понравится. Просто сюда тащить не стали, потому что она большая». Герман вызвал грузовое такси, чтобы перевезти купленную вещь к ним на базу. Потом начал выяснять, что это за свалка такая. И оказалось, что тайдарианцы вообще-то на ней живут и работают, сортируют всевозможный мусор. То, что удается починить, выкупают, а потом продают. «Так что ты не думай, Атлант, мы существа приличные, и твое недоверие нас обижает». «Ага, и ограбить меня тоже честно пытались», — пробурчал Герман. «И хватит называть меня Атлантом. Ты бы хоть по цвету нас сравнил. Те темно-красные, а я вон светло-розовый». «Да я вообще таких цветов не отличаю», — махнул рукой Дейл. «Это у вас глаза под всякие цвета заточены, а у меня их два — черный и белый, только оттенки разные. Вот пока ты не сказал, я и не знал, что вы как-то по цвету отличаетесь». «Вот почему тут город такой однотонно-фиолетовый», — сообразила Тиана. «Хотя вывески разноцветные. Зелененькие есть и красненькие. Хотя это чтобы других жителей Содружества привлечь, наверное». «Все равно не называй меня Атлантом», — буркнул парень. «Не то оскорблюсь». «Так как тебя называть-то?» «Землянином зови», — велел Герман. «Или русским». «Земеря... не, лучше рюски. Это я хоть выговорить могу». Тиана уже пожалела, что подвигла Германа на покупку ускорителя. Пока напарник спорил с проводниками, она успела указать прибывшим грузчикам, что нужно забирать и куда везти. Потом, еще чуть погодя, стала деликатно подталкивать спорщиков к их грузовичку. Увлеченные дискуссией, они так и уселись в машину. Герман продолжал что-то обсуждать с жителями свалки, что-то совсем не связанное с главным. «Где-то там ждут магазины, снарядами». Она никогда в жизни не бывала в магазинах, в которых продаются наряды. Ее социальный статус просто не подразумевает возможности потратить заработанные кредиты в таких местах. Для этого нужно быть не дисонре, а хотя бы гасонре. И еще целых 9 уровней вверх. Даже капитаны больших пассажирских ликсов имеют приставку «К» к родовому имени. То есть им также доступна только стандартная форма. И вот у нее появилась не только возможность, а прямо-таки необходимость нарядиться. А приходится слушать, как Герман обсуждает какие-то свалки и металлолом. Девушка сама не заметила, как начала подпрыгивать от нетерпения и совсем потеряла нить разговора. Очнулась только, когда Герман начал повышать голос. «Да не надо мне больше железяк! Ни пушки, ни двигатели, ни другие предметы, ясно?» «Информация! Пока нас интересует только она!» «Да ты скажи, какая информация тебе нужна, Гера? А то ведь ты не говоришь!» — возмутился Дейл. «Карты! Любые, мать его, карты космического пространства. Желательно с указанием всяческих аномалий. Те, что можно достать через информаторий, я уже скопировал. Кстати, пришлось заплатить гораздо больше, чем за эту вашу хреновину железную. Но нужно больше. Вы, блин, понимаете, что мы заблудились?» «Герман, мы разве не должны об этом молчать?» — посчитала необходимым вмешаться девушка. «Черт, вот сволочи, заболтали!» «Да мы не скажем никому! Это же вообще супер! Гера, ты не говори только об этом на приеме. А мы потом будем у тебя в представительстве работать. Кайф! Вот свезло-то нам! Счастливый билет вытянули!» Чип от избытка чувств принялся обниматься с Дейлом. «Мы вас так уважаем, Рюски, это вообще...» Дейл вывернулся из объятий приятеля. «Так уважаем, страсть просто. Явиться в содружество, заявить, что новая цивилизация. А цивилизации-то и нет. Это просто. Мы точно с вами, даже не сомневайтесь. Мы прям за вас теперь». «Скажите, уважаемые Чип и Дейл, а почему вы так хотите быть за нас? Мы же чужаки». Тиане стали удивительны такие проявления чувств. «Да просто все», — отмахнулся Чип. «У нас общество клановое. Если ты одиночка, ты никому нафиг не сдался. Вот как мы. Пока наша корпорация была жива, мы с Дейлом хоть и не в доминантах ходили, но в целом нормально все было. Обучились здесь на базаре на инженеров. Между прочим, межвидовой институт, не просто так. Одно из самых престижных заведений в Содружестве. А тут бац, извержение вулкана. Там у нас, на родной планете. И все. Верхушку корпорации, всех доминантов, так первым залпом и накрыло, вместе с корпоративной казной. А без корпорации мы кому нужны? Только грузчиками и удалось устроиться. Ну и вот на свалку. И то, на свалке мы вообще зарплаты не получаем. Только что самим зарабатывать изредка удается, да жить есть где. Безрадостное, бесперспективное существование. Как же нам повезло, что мы решили грабануть Геру!» Тиане стало еще более жалко несчастную парочку, с одной стороны. А с другой, она не впервые услышала упоминание, что Германа пытались ограбить. И только сейчас эта информация дошла до сознания. Историю рассказал напарник, явно коротко и с купюрами. А она в который раз удивилась его сдержанности. И этого человека она называла дикарем и варваром. Поставив себя на его место, разведчица так и не смогла сказать, как бы себя повела. Но точно не стала бы с ними дружески общаться. А Герман уже, кажется, и не воспринимает всерьез, что его могли убить, пусть даже не намеренно. Грузовичок, наконец, остановился на большой парковке, наполовину заполненной. Среди изящных и блестящих флайеров он смотрелся довольно чужеродно. «Все, дальше лучше пешком», — сообщил Дейл. «Здесь можно и на флайере, но это если флайер классом повыше. К нам и придраться могут». «А за одежду нас не остановят?» — задумчиво спросил напарник. «Вон тут все какие нафуфыренные». Скафандры действительно встречались в пешеходной зоне довольно редко. В основном тут бродили представители тех рас, которые спокойно себя чувствуют в атмосфере базара. Те же тайдарианцы, минотавры и субтильные птицеобразные гасторнисы. Последние, правда, предпочитали передвигаться в крохотных летучих колясках. Как пояснили тайдарианцы, внутри колясок поддерживалась комфортная для этих птиц гравитация. На базаре к Земле тянуло с ускорением в половину от привычного Тиане и Герману. А для гасторнисов это было слишком тяжело. «Не остановят», — беспечно ответил Чип. «У вас видно, что скафандры жутко дорогие и высокотехнологичные, да еще незнакомой конструкции. Явно навьё какое-то, Последний писк моды. У нас с Дейлом, конечно, попроще, но тоже вполне прилично. Мы ж специально переодеваться ездили. И скафандры самые приличные надели. И под ними тоже парадно-выходная одежда. Так что нормально все будет. Как сопровождающие, мы вполне органично здесь смотримся. «А вы, кстати, зачем скафандры-то нацепили?» — спросил Герман. «Ну как же, вы наверняка будете себе костюмы покупать в салонах с кислородной атмосферой. А мы там как будем находиться?» «И куда пойдем?» — спросила Тиана. Она уже сверилась с тем адресом, который дала ей шипящая, и совсем не удивилась, что Чип и Дейл привели их в то же место. Только квартал всеобщей дружбы и торговли, он оказался довольно большим, и куда конкретно здесь идти, еще нужно было разобраться.